Пролог. Позже Лэйси старалась утешиться мыслью. Зайди она даже на несколько секунд раньше, все равно вряд ли успела бы помочь. А, скорее всего, погибла бы вместе с Изабел. Но все получилось по-другому. Отперев дверь сама, ключей дали как риэлтору, она, войдя в двухэтажную квартиру на 70-й Ист-стрит, окликнула Изабел. И в тот же самый миг Изабелла наверху вскрикнула «Не надо!» — грохнул выстрел. Доля секунды на раздумье. Бежать? Спрятаться? И Лэйси, нарочито хлопнув входной дверью, шмыгнула в большой стенной шкаф. А по лестнице уже сбегал человек с песочными волосами, хорошо одетый. В узкую щель она ясно увидела его лицо. Оно четко отпечаталось в ее памяти. Да ведь Лэйси уже видела его всего несколько часов назад. Сейчас оно дышало злобой и жестокостью, но сомневаться не приходилось. Это тот самый клиент, кому она показывала квартиру, Изабел, утром, учтивый Кертис Колдуэлл из Техаса. Из своей выгодной позиции она следила, как тот пролетел мимо с пистолетом в правой руке, а под мышкой блокнот в кожаном футляре. Распахнув дверь, Колдуэлл выскочил из квартиры. Лифты и пожарные лестницы находились в дальнем конце коридора. Лэйси понимала, что Колдуэлл мигом сообразит, гостья осталась в квартире. Первобытный инстинкт толкнул Лэйси выскочить, захлопнуть входную дверь. Тот крутанулся, и на один страшный миг они встретились взглядами. Его ледяные светло-голубые глаза впились в нее. Всем телом Колдуэлл бросился на дверь, но опоздал. Лэйси уже стремглав задвинула задвижку, когда с той стороны поворачивался в скважине ключ. Бешено скакал пульс. Девушка навалилась на дверь, а ручку все крутили, крутили. Она надеялась на одно — теперь Колдуэллу нипочем не суметь ворваться в квартиру. Срочно набрать 911, срочно вызвать помощь. — Изабел! — мелькнула у нее. Лэйси слышала, конечно же, ее крик. Жива ли бедняга? Хватаясь за перила, она ринулась наверх по засланной толстым ковром лестнице через гостиную в персиково-мраморных тонах, где так часто сиживала последнее время с Изабел, слушая, как убитая горем мать снова и снова твердит, ей не верится, что ее дочь Этер погибла в случайной автокатастрофе. Страшась того, что увидит, Лэйси кинулась в спальню. Изабел, скорчившись, лежала на кровати, широко раскрытые глаза, рука в крови, судорожно тянет из-под подушки пачку бумаг. Один листок, подхваченный сквозняком, порхнул через комнату. Лэйси упала на колени у кровати. «Изабел!» — выдохнула она. Как ей много хотелось сказать, что сейчас она вызовет скорую, что все будет в порядке. Но слова не шли с языка. Слишком поздно, — видела Лэйси, — Изабел умирает. Позже эта сцена не раз повторялась в кошмаре, снившемся Лэйси все чаще и чаще. Всегда один и тот же сон. Она стоит на коленях рядом с Изабел, слушает последние слова умирающей. Изабел шепчет о дневнике, умоляя ее взять листки. Но тут до ее плеча дотрагивается рука, она оборачивается, а за спиной у нее стоит убийца. Жестко смотрят свинцовые глаза, в лоб ей нацелено дуло пистолета, он нажимает курок. Глава первая. Прошла неделя после дня труда, и настырный перезвон телефонов в офисе Паркер и Паркер ясно подсказывал Лэйси, летний штиль наконец-то миновал. Весь прошлый месяц манхэттенские торги квартир катились крайне вяло, но теперь наконец-то снова все оживает. И пора бы уж, — заметила Лесси Рику Паркеру. Тот принес ей чашку черного кофе. У меня с июня не получилось ни одной приличной сделки. Все, попавшие на крючок, сорвались. Кто в Хэмптонс, кто на Кейп. Но, благодарение Богу, потихонечку съезжаются обратно. Я тоже с удовольствием побездельничала месячишка, но пора и за работу браться. На столе зазвонил телефон, и она быстро схватила трубку. — Лесси Фаррелл. — Мисс Фаррелл. — Это Изабелл Уоринг. Мы случайно столкнулись как-то весной, помните, в лифте? Вы продавали квартиру в моем доме. — Клюнула. Промелькнула у Лесси. Она сразу догадалась, что миссис Уоринг намеревается выставить на продажу квартиру. Ей смутно припомнился разговор в лифте с привлекательной рыжеволосой дамой лет около 50. Та еще попросила у Лесси визитку. «Двухэтажная в Ноструме», — скрестив пальцы, уточнила Лесси. «Встретились в лифте». «Именно». Довольным тоном подтвердила миссис Уоринг. «Я выставляю на продажу квартиру дочери, и хотела бы, чтобы сделкой, если не возражаете, занимались вы». «Ничуть, миссис Уоринг, не возражаю». Они договорились о встрече на следующее утро, и Лесси, положив трубку, обернулась к Рику. «Вот так удача. Дом 3 на 70-й Ист-стрит. Шикарный домишко». 70-я Ист-стрит? — быстро переспросил он. — А квартира? — 10-Б. Знаешь ее? — С какой еще стати? — огрызнулся он. — Я уловил только, что была какая-то случайная встреча, ты кому-то понравилась. И этот кто-то преподносит тебе эксклюзивную сделку по продаже квартиры. — Лесси, я не раз цитировал тебе моего дедушку. «Благословен человек, которого запоминают люди». Хм, возможно. Хотя не так уж уверена, что это всегда благо. Пожав плечами, Паркер-младший отправился к себе в офис, выходивший окнами на 62-ю Ист-стрит. Окна Лейси смотрели на Мэдисон-авеню. Ей доставляло огромное удовольствие зрелище нескончаемого потока машин, толп туристов и богатых покупательниц, обходивших бутики дизайнеров. Отец ее, Джек Фаррелл, испытывал к городу такие же чувства. Еще когда Лесси была маленькой, они исхаживали вдвоем Нью-Йорк вдоль и поперек. «Мы приятели, Лейс», — говорил он. «Ты, как и я, городская пташка, а вот твоя мать... Благослови ее Бог, радешенько бы упорхнуть в деревню. Спасибо ей, что терпит жизнь здесь. Она знает, на тамошней виноградной лозе я засохну». От отца Лесси унаследовала не только любовь к городу, но и его ирландские краски, бледную кожу, сине-зеленые глаза и темно-каштановые волосы. А ее сестра Кит пошла в материнскую английскую породу, фарфорово-голубые глаза, волосы цвета зимней пшеницы.